9. Приготовление к отъезду. Атос не стал терять времени на попытки отговорить сына от принятого решения и использовал предоставленные герцогом 2 дня отсрочки для экипировки Рауля. Он поручил это дело Гримо, который тотчас же и принялся за него с известной читателю готовностью и рассудительностью. Приказав своему достойному управляющему доставить вещи Рауля в Париж, как только будут закончены хлопоты с его снаряжением, Атос вместе с сыном на следующий день после посещения его замка герцогом де Бафором поехал туда же, чтобы не заставлять герцога ждать. Возвращение в Париж в обществе тех людей, которые знали и любили его, наполнило сердце бедного юноши вполне понятным волнением. Каждое знакомое лицо напоминало ему о страдании. Ему, который столько страдал, или о каком-нибудь обстоятельстве его несчастной любви. Ему, который так пылко любил. Приближаясь к Парижу, Рауль чувствовал, что он умирает. Приехав в Париж, он перестал ощущать, что живет. Он направился к Дегишу. Ему ответили, что Дегиш у принца, брата его величества. Рауль приказал вести себя в Люксембургский дворец, и, не зная, что он попал туда, где живет лавальер, он услышал столько музыки и вдохнул в себя ароматы стольких цветов, он услышал столько беспечного смеха и увидел столько танцующих теней, что если б его не заметила одна сердобольная женщина, он просидел бы несколько недолгих минут, унылый и бледный, приемный, под бархатной портьерой, и затем ушел бы оттуда, чтобы никогда больше не возвращаться. Войдя во дворец, Рауль не пошел дальше одной из первых приемных, с тем, чтобы не сталкиваться со всеми этими полными жизни и счастья людьми, которые толпились в соседних залах. И когда один из слуг принца, узнавший Рауля, спросил, кого, собственно, он хочет увидеть, принца или принцессу, Рауль ответил ему что-то не вполне внятное и тотчас же повалился на скамью под бархатной портьерой, глядя на часы с неподвижными стрелками. Слуга вышел, появился другой, более осведомленный, чем первый. Он спросил Рауля, не желает ли он видеть господина Дегиша. Даже это имя не привлекло внимания бедного Рауля. Слуга, став возле него, принялся рассказывать, что Дегиш недавно изобрел новое лото и сейчас обучает этой игре дам при дворе принца, брата его величества короля. Рауль, раскрыв широко глаза, словно рассеянный в изображении Теофраста, ничего не ответил. Грусть его стала еще мучительнее. С откинутой головой, ослабевшими членами и искаженным лицом сидел он, вздыхая, забытый всеми в приемной перед остановившимися часами. Как вдруг в соседней гостиной зашуршало платье, послышался смех, и молодая прелестная женщина прошла мимо него, оживленно упрекая за что-то дежурного офицера. Офицер отвечал спокойно и твердо. Это была скорее любовная ссора, чем спор между придворными. Ссора, кончавшаяся тем, что кавалер поцеловал даме пальчики. Вдруг, заметив Рауля, дама замолкла и, остановив офицера, приказала. «Уходите, Маликорн, уходите, я не знала, что мы здесь не одни. Я прокляну вас навеки, если нас видели или слышали». Маликорн не замедлил скрыться, а молодая женщина подошла сзади к Раулю и, улыбнувшись, сказала. «Сударь, вы порядочный человек, и, конечно...» Она осеклась на полуслове, вскрикнула. «Рауль?» и покраснела. «Мадемуазель де Монтале», — проговорил Рауль, бледный как смерть. Он встал, шатаясь, и собрался было бежать по скользкому мозаичному полу, но она поняла его скорбь и, кроме того, почувствовала в его бегстве укор или, по меньшей мере, подозрение. Не теряя головы ни при каких обстоятельствах, она решила, что не следует упускать возможности оправдаться пред ним, и остановила Рауля посреди галереи. Викон с такой сдержанностью и холодностью посмотрел на нее, что если бы кто-нибудь оказался свидетелем этой сцены, при дворе были бы окончательно решены сомнения относительно роли Монтале в истории Рауля и лавальер. «Ах, сударь», — сказала она с раздражением, — «ваше поведение недостойно настоящего дворянина. Мое сердце велит мне объясниться с вами, вы же компрометируете меня, оказывая даме в высшей степени неучтивый прием. Вы не правы, сударь. Нельзя валить в одну кучу и друзей, и врагов, прощайте». Рауль поклялся себе никогда не говорить о Луизе, никогда не смотреть на тех, кто ее видел. Он переходил в другой мир, чтобы не сталкиваться ни с чем, что видела или к чему прикасалась Луиза. Но после первого удара по самолюбию, после того, как он несколько свыкся с присутствием Монтале, подруги Луизы, Монтале, напоминающей ему башенку в Блуа и его юное счастье, все его благоразумие моментально исчезло. «Простите меня, мадемуазель», — начал он, — Я не собираюсь, да и не мог бы иметь такого намерения быть неучтивым с вами. «Вы хотите поговорить со мной?» — спросила она с прежней улыбкой. «Тогда пойдемте куда-нибудь, так как здесь нас могут застать». «Куда?» Она бросила нерешительный взгляд на часы, потом, подумав, заявила. «Ко мне. У нас впереди еще целый час». И легкая, как фея, она побежала к себе. Рауль пошел вслед за ней. Войдя в свою комнату, она заперла дверь и, передав камеристке мантилью, обратилась к Раулю. «Вы ищете господина Дегиша?» «Да, сударыня». «Я попрошу его подняться ко мне после того, как мы побеседуем». «Благодарю вас, сударыня». «Вы на меня сердитесь». Рауль одно мгновение смотрел на нее в упор, затем, опустив глаза, произнес. «Да». «Вы считаете, что я участвовал в заговоре, который привел к вашему разрыву с Луизой?» «Разрыву», — повторил он с горечью. «О, сударыня, разрыва не может быть там, где никогда не было ни крупинки любви». «Заблуждение. Луиза любила вас». Рауль вздрогнул. «Это не было страстью, я знаю, но она все же любила вас, и вам надо было жениться на ней до отъезда в Англию». Рауль разразился таким мрачным смехом, что Монтале содрогнулась. «Вам хорошо так говорить, сударыня. Разве мы женимся на той, кто нам по сердцу? Вы, видимо, забываете, что в то время король уже приберегал для себя любовницу, о которой мы говорим». «Послушайте», — продолжала молодая женщина, сжимая холодные руки Рауля в своих. «Вы сами кругом виноваты. Мужчина вашего возраста не должен оставлять в одиночестве женщину ее возраста». «Значит, нет больше верности в мире», — вздохнул Рауль. «Нет, виконт», — спокойно ответил Монтале. «Однако я должна вам заметить, что если бы вместо того, чтобы холодно и философски обожать Луизу, вы разбудили в ее сердце любовь...» «Довольно, прошу вас, сударыня. Я чувствую, что все вы принадлежите к другому веку, чем я. Вы умеете смеяться, и вы мило насмешничаете. А я... Я любил мадемуазель Ла...» Рауль не смог произнести это имя. «Я любил ее. Я верил в нее. А теперь мы с ней в расчете. Я перестал испытывать к ней чувство любви». «О, виконт!» — остановил его Монтале, подавая ему небольшое зеркало. «Я знаю, что вы хотите сказать, сударыня. Я изменился, не так ли? Знаете почему? Мое лицо — зеркало моей души, и внутренне я изменился так же, как внешне». «Вы утешились?» — язвительно спросила Монтале. «Нет, я никогда не утешусь». «Вас не поймут, господин Деброжелон». «Меня это нисколько не беспокоит. Сам себя я достаточно хорошо понимаю». «Вы даже не пытались поговорить с Луизой, не так ли?» «Я?» — вскричал молодой человек, сверкая глазами. «Я?» «Право. Почему бы вам не посоветовать мне жениться на ней? Быть может, теперь король и согласился б на это?» И в гневе он встал. «Я вижу», — сказала Монтале, — «что мы вовсе не исцелились и что у Луизы есть еще один враг». «Враг? Ведь фавориток при французском дворе не очень-то жалуют». «Разве ей мало защиты ее возлюбленного? Она избрала себе возлюбленного такого сана, что врагам его не осилить». И потом, — добавил он с некоторой иронией после внезапной паузы, — «у нее есть такая подруга, как вы». «Я? О, нет. Я больше не принадлежу к числу тех, кого мадемуазель де Лавальер удостаивает своим взглядом. Но...» Это «но» было полно угроз. От этого «но» забилось сердце Рауля, так как оно предвещало горе той, которую он так любил. И на этом же многозначительном «но» разговор был прерван довольно сильным шумом в алькове за деревянной панелью. Монтале прислушалась. Рауль уже вставал со своего места, когда в комнату, прикрыв за собой потайную дверь, спокойно вошла какая-то женщина. «Принцесса!» — воскликнул Рауль, узнав невестку короля, красавицу Генриетту. «Ой, я несчастная!» — прошептала Монтале, слишком поздно бросаясь навстречу принцессе. «Я ошиблась часом». Однако она все же успела предупредить идущую прямо к Раулю принцессу. «Господин Деброжелон, ваше высочество!» Принцесса вскрикнула и отступила. «Ваше королевское высочество», — бойко заговорила Монтале, — «вы так добры, что подумали о лотерее и...» Принцесса начала терять присутствие духа. Рауль, не догадываясь еще обо всем, но чувствуя, что он лишний, заторопился уйти. Принцесса приготовилась уже что-то сказать, чтобы положить конец неловкому положению, как вдруг напротив алькова раскрылся шкаф, и из него, сияя, вышел Дегиш. Принцесса едва не лишилась чувств. Чтобы устоять на ногах, она прислонилась к кровати. Никто не посмел ее поддержать. В тягостном молчании прошло несколько ужасных минут. Рауль первый прервал его. Он направился к графу, у которого от волнения дрожали колени, и, взяв его за руку, громко начал. «Дорогой граф, Скажите ее высочеству, что я бесконечно несчастлив и поэтому заслуживаю ее прощения. Скажите ей, что я любил, и ужас перед предательством, жертвой которого я оказался, отвращает меня от предательства даже в самых невинных формах его. Вот почему, сударыня, с улыбкой повернулся он к Монтале, я никогда не разглашу тайну ваших свиданий с моим другом Дегишем. Добейтесь у принцессы, принцесса так великодушна и милостива, чтобы она простила также и вас, она, которая только что застала вас вместе. Ведь вы оба свободны, любите друг друга и будьте счастливы. Принцессу охватило непередаваемое отчаяние. Несмотря на утонченную деликатность Рауль, ей было в высшей степени неприятно зависеть от его возможной нескромности. Не менее неприятно было принцессе воспользоваться лазейкой, которую предоставлял ей этот деликатный обман. Живая и нервная, она мучительно переживала и то, и другое. Рауль понял ее и еще раз пришел к ней на помощь. Он склонился пред Генриеттой и совсем тихо произнес: «Ваше высочество, через 2 дня я буду далеко от Парижа, а спустя 2 недели я буду вдали от Франции, и никто никогда меня не увидит». «Уезжаете?» — обрадованно спросила она. «С герцогом де Бафором». «В Африку?» — воскликнул Дегиш. «Вы, Рауль, о мой друг, в Африку, где умирают?» И, забыв обо всем, не подумав, что его забывчивость компрометирует принцессу в еще большей мере, чем его появление в комнате Монтале, он сказал: «Неблагодарный, вы даже не посоветовались со мной». И он обнял Рауля. В это время с помощью Монтале принцесса исчезла, а за нею исчезла и сама Монтале. Рауль провел рукой по лбу и улыбнулся. «Все это я видел во сне». Затем, обратившись к Дегишу, он продолжал: «Друг мой, я ничего не стану таить от вас, ведь вы избраны моим сердцем, я еду туда умирать, и ваша тайна не пройдет и года, умрет вместе со мной». «О, Рауль, вы же мужчина!» «Знаете ли вы мою мысль, Дегиш? Я думаю, что, лежа в могиле, я буду более живым, чем сейчас, в этот последний месяц. Ведь мы христиане, друг мой, а я не мог бы отвечать за свою душу, если бы такое страдание продолжалось и дальше». Дегиш хотел возразить, но Рауль перебил его. «Обо мне больше ни слова. Вот вам, дорогой друг, совет, и это гораздо важнее. Вы рискуете больше, чем я, так как вас любят. О, мне бесконечно приятно, что я могу говорить с вами откровенно. Остерегайтесь, Монтале. Она добрый друг. Она была подругой той, кого вы знаете, и погубила ее из тщеславия. Вы ошибаетесь. А теперь, когда она погубила ее, она хочет отнять у нее единственное, что извиняет ее предо мною, ее любовь. Что вы хотите сказать? То, что против любовницы короля заговор, и этот заговор в доме принцессы. Вы так думаете? Я убежден. И Монтале во главе этого заговора. Считайте ее наименее опасной из тех, кто может повредить той, другой. Объяснитесь, друг мой, и если я смогу вас понять... В 2 словах. Было время, когда принцесса ревниво следила за королем. Я это знаю. О, не бойтесь, Дегиш, вас любят. Вас любят. Чувствуете ли вы цену 2 этих слов? Они означают, что вы можете ходить с поднятой головой, что вы можете спокойно спать по ночам, что вы можете благодарить Бога за каждое мгновение вашей жизни. Вас любят. Это значит, что вы можете позволить себе выслушать все, решительно все, даже совет вашего друга, который хочет уберечь ваше счастье. Вас любят, Дегиш, вас любят. Вам не будут знакомы ужасные ночи, бесконечные ночи, которые проводят с сухими глазами и истерзанным сердцем несчастные, обреченные на смерть. Ваш век будет долгим, если вы будете поступать как скупец, который настойчиво, мало-помалу собирает бриллианты и золото. Вас любят. Разрешите же мне сказать вам по-дружески, как следует поступать, чтобы вас любили всегда. Дегиш некоторое время смотрел в упор на несчастного юношу, полубезумного от отчаяния, и в его душе промелькнуло нечто вроде стыда за свое счастье. Рауль понемногу брал себя в руки, его лихорадочное возбуждение сменилось привычной для него бесстрастностью в голосе и в чертах лица. «Заставят страдать», — сказал он, — «ту, чье имя я уже не в силах произнести. Поклянитесь же мне, что вы не только не будете содействовать этому, но защитите ее так же, как я сам защищал бы ее». «Клянусь», — ответил Дегиш. «И в тот же день, когда вы окажете ей какую-нибудь важную для нее услугу, в тот день, когда она будет благодарить вас, обещайте мне, что вы скажете ей: сударыня, я сделал вам добро по просьбе господина Доброжелона, которому вы принесли столько зла. «Клянусь», — прошептал тронутый словами Рауля де Гиш. «Вот и все. Прощайте. Завтра или, может быть, послезавтра я уезжаю в Тулон. Если у вас есть несколько свободных часов, подарите их мне. Все. Все мое время ваше. Благодарю вас. Что вы сейчас собираетесь делать? Я отправляюсь в Планше, где мы надеемся, граф и я, увидеть шевалье Д'Артаньяна. Я хочу обнять его перед отъездом. Он порядочный человек и любил меня. Прощайте, дорогой друг. Вас, наверное, ждут. А когда вы захотите повидаться со мной, вы найдете меня у графа. Прощайте». Молодые люди поцеловались. Кто увидел бы их в этот момент, тот не преминул бы сказать, указав на Рауля: «Этот человек поистине счастлив».